Когда говорить не о чем. Как хорошо, что Сава работает на удаленке и может быть со мной все 24 часа в сутки. Сейчас мне меньше всего хочется быть одному. Макс то и дело названивает ему, но Сава уходит на кухню и там объясняет ему, чтобы больше не звонил, что я не хочу с ним говорить. Пару дней я провалялся в постели, рыдая, а Сава всячески успокаивал и пытался отвлечь меня. Он боялся, что у меня снова сорвет крышу, и я попаду в больницу. Но я держался, старался ради брата, видел, как он нервничает из-за меня, и не хотел усугублять ситуацию. На третий день я начал выходить из дома. Мы с Савой ходили в магазин и в парк. Я постепенно начал приходить в себя, подумывая уже о том, что было бы неплохо переехать. Жить по соседству с Максом – плохая идея. То и дело натыкаться на того, кого пытаешься забыть, то еще удовольствие. К моему счастью, я не видел Макса несколько дней. Мне все еще было больно, но я всячески старался абстрагироваться от негативных мыслей. Он приходил почти каждый день и барабанил в двери. Кричал, что нам надо поговорить, но Сава его вежливо выпроваживал. «Как же он задолбал!» – выругался я, когда Сава в очередной раз провадил моего бывшего любовника. «Он переживает. Я могу его понять. Но не буду тебе ничего советовать. Я в делах любви плохо разбираюсь». Пожал плечами брат. «Давай переедем отсюда», – предложил я, и Сава кивнул. «Сам хотел предложить тебе». Он нашел неплохую квартиру на другом конце города, и я облегченно вздохнул. Макс меня там никогда не найдет. Переезд был назначен через 3 дня, и мы упаковывали вещи. «Я схожу за твоими вещами к Максу, соберу все и вернусь. Сиди пока дома и не выходи никуда», – сказал брат и ушел. Я с грустью смотрел на одежду, которую мы покупали вместе с Максом, и каждая из них напоминала мне о днях, когда мы были вместе. Как нам было хорошо вдвоем. Ну почему он все испортил? В какой-то момент я решил, что мне не нужны те вещи, которые остались у Макса. Не надо их забирать. Не хочу хранить воспоминания. Пусть лучше все это сотрется нахрен. Звоню Саве и внезапно понимаю, что у меня кончился баланс на телефоне. Обычно у меня автоматически пополняется со счета Савелия, но сейчас почему-то этого не произошло, и я ушел в минус. Черт, как не вовремя! Выругался я и побежал в салон связи в квартале от дома, чтобы закинуть туда и набрать Саву. А в подъезде я столкнулся с Максом, который шел ко мне. Я чуть не закричал, почувствовав сильный страх, словно увидел привидение. Повернувшись назад, я хотел уже бежать, но Макс быстро схватил меня и прижал к стене. «Прошу, давай поговорим». Он еще сильнее прижал меня к стене своим телом, и я замер от волнения. Его руки, наконец, опустились чуть ниже, открывая лицо и позволяя мне увидеть его глаза, пропитанные горечью и отчаянием. «Нам не о чем говорить с тобой. Я с самого начала знал, что ты ненадежный и что я для тебя просто игрушка. Я должен был знать, что ты бросишь меня, как наиграешься. Но я верил тебе. Я был дураком». «Даня, я не использовал тебя. Я правда тебя люблю. И я бы хотел рассказать про ту позорную вечеринку, но я не мог найти в себе силы, чтобы признаться». Восклицает он. Голос дрожит, руки трясутся. Мне остается лишь опустить голову. «И я очень жалею, что не сказал этого раньше». «Даже если бы и сказал». Мой тихий голос был хорошо различим в этом маленьком помещении мусорного отсека на лестничном проеме. «Ничего бы не поменялось. И ты это знаешь. Собравшись силами и получив уверенность от собственных же слов, которыми утешал не только Макса, но и себя, я поднял голову и взглянул на него холодными, бесчувственными глазами, хотя внутри все разрывалось от сочувствия к его боли. Лишь чувство справедливости не давало мне отступить назад и сказать, что прощаю Макса. Нет, такие вещи точно нельзя простить и тем более забыть. Но почему же мне сейчас так больно? «Даня, ты не можешь так просто бросить меня!» «Прости, я не могу тебе больше верить. У нас ничего не получится». «Да откуда ты знаешь, что не получится? Откуда тебя знать? Ты даже не пытался попробовать!» «Макс, ты сам виноват. Ты первый решился сломать всю искренность и построить наши с тобой отношения в мире своей же лжи». Его дерзкий тон задел что-то внутри меня. Злость придала мне уверенности. «И ты это смеешь говорить мне? Тебе не кажется, что это уже наглость? Ты сделал мне больно, и сейчас обвиняешь меня в том, что я не могу дать нам единого шанса?» «Ты меня больше не любишь? Только ответь честно, это очень важно». Я замялся, потому что знал, как Макс видит меня насквозь. И если я отвечу неправду, то он сразу поймет. «Какое теперь это имеет отношение?» Стараюсь увильнуть от ответа. «Это важно. Скажи мне, что не любишь». Набираю воздух в легкие. Как ему сказать еще, что между нами все кончено? И какая теперь разница, люблю я его или нет? У нас все равно ничего не получится. Понимаю, что наше расставание будет сильным ударом для нас обоих, но так будет лучше. Зачем продолжать врать? «Люблю, но больше не хочу продолжать». Отвечаю, глядя прямо в глаза, которые так сильно люблю. «Данечка, любимый, дай мне еще один шанс! Не бросай меня!» Его голос дрожит. Я уже на грани сломаться, но тут он совершает роковую ошибку, которая меня отрезвляет моментально. «А может быть, ты себе нашел кого-то? А Олеся — это просто повод, чтобы порвать со мной?» «Ах, как это в его духе! Обвинить и переложить ответственность!» «Макс, я даже не буду комментировать. Судишь меня по себе? Что ж, ничего другого от тебя ждать и не следует». «Малыш, прости, прости меня». «Макс, повторяю тебе, только ты виноват в этой ситуации. Пытаешься переложить всю ответственность на меня и надеешься, что это поможет вернуть доверие? Ты никогда не думал о тех, кто тебя окружает. Никогда не заботился об их счастье. Никогда не задумывался, скольким людям уже причинил боль и даже причиняешь сейчас». Я злюсь, ведь я полностью уверен в своих словах, но он как будто не слышит. «Нет, ты ничего не знаешь», — наигранно грустным тоном отвечает он. Я устал повторять ему все это. Он и сам понимает, что это правда, только принять не может. «Зачем же так тупо упираться?» Я отвернулся от него, а руки скрестил на груди. «Просто подумай и вспомни все», — чуть ли не шепотом произнес я, не видя его выражения лица, но чувствуя в воздухе напряжение, я понимаю, что он действительно старается посмотреть на ситуацию с моей стороны. «Ладно, может быть, ты и прав в чем-то». И хоть я услышал столь долгожданные слова от Макса, я знал, что ничего не изменится. Такой уж он человек. Даже полностью свою вину признать не может. «Жаль, что ты понял это только сейчас, а не когда трахал Олесю. Хорошо, что я стою к нему спиной. Не хочу, чтобы он видел, как сильно ударили по мне мои же слова. Слезы непроизвольно выступили на глазах, которые мне пришлось закрыть, лишь бы голос не дрожал. Если Макс узнает о моей слабости, он может найти в этом выгоду для себя. «Послушай, тогда я был пьян, и на самом деле до нашего разрыва я даже не подозревал, как много ты значишь для меня. Если бы я только мог вернуться во времени, я бы ни за что больше не допустил этого. Главное то, что сейчас, да? А сейчас я люблю тебя больше жизни, больше всего того, что мне когда-либо было дорого. Ты моя половина. Буквально. Без тебя я не смогу». Слезы потекли по моим щекам. Не мог я больше сдерживаться. Ну почему? Почему же именно сейчас Максим говорит эти слова? Почему не раньше, когда они были так важны для меня? Когда я мог бы поверить в них без оглядки и капли сомнения? Столько искренности чувствуется в его словах. Но мое сознание теперь не может довериться этому человеку, зная, насколько он прогнил. «Уже поздно. Ты все потерял!» Мой голос сорвался на середине фразы. «Я не мог так больше. Делать больно не только ему, но и себе. Чувства, которые день за днем становились все прочнее, не пропали за мгновение. Я все еще люблю его, но понимаю и сам. Неожиданно я вижу его руку, которая обхватывает меня и тянет к себе. Я даже испугался от резкости. Вторую руку я чувствую на талии, нежно поддерживающую мое тело. Еще чуть-чуть, и я бы упал на него. Теперь мы друг к другу слишком близко. Я чувствую его дыхание на шее, такое теплое и приятное. От него идут мурашки по всему телу. Я чувствую его запах, по которому все еще схожу с ума, который так сильно заводит меня. Ноги подкашиваются, я не могу твердо стоять на них. Пользуясь моментом, Максим поворачивает меня к себе и пальцем проводит по моему бугорку. Он сразу догадывается о том, что я так усердно пытался скрыть. «Вот видишь, ты тоже этого хочешь. Не хочешь расставаться». В его взгляде больше нет боли, лишь безграничная нежность. Максим тянется ко мне, чтобы поцеловать, и я не сопротивляюсь, до сих пор не понимая, что происходит. Получая наслаждение от момента близости, мое сознание немного затмилось. Хочется лишь чувствовать его рядом с собой, снова взлететь в небо от безграничной любви к нему. Но когда наши языки соприкасаются друг с другом, я с трудом нахожу в себе силы оттолкнуть его от себя, давя в его грудь ладонями. Он немного отодвигается от меня, но лишь для того, чтобы удобнее перехватить мои руки и сбавить давление. Но все мои остальные попытки вырваться из объятий уже безуспешны. Он тянет меня и снова прижимает к стене, одновременно с этим целуя меня в шею и оставляя еле заметные засосы. Он знает, что я против, но продолжает. Хотя сейчас мне это даже нравится. Что-то внутри меня сжимается при одной мысли об этом. Возбуждение затмевает голову. Вся боль и обида уходят на второй план, а на их место приходит расслабление. Как же глупо! Я не должен позволить этому случиться, иначе все начнется заново. Моя нервная система точно не выдержит этого. Маленькие капли рассудка, которые остаются во мне, позволяют мне не допустить этой ошибки. Я вырываюсь, отхожу от него и поворачиваюсь к окну. Не хочу больше видеть его перед собой и ощущать тоже. Это больше не мой человек. «Не смей ко мне прикасаться этими руками!» «Ну, Даня, я умоляю тебя, дай мне еще шанс!» Вижу краем глаза, как он дернулся в мою сторону. Его присутствие, ближе, чем на метр рядом со мной, было мне отвратительно. «Даже не смей!» Каждое слово прозвучало, как удар плеткой. «Я переезжаю, подальше от тебя!» Он остановился, но по нему было видно, что он готов еще раз совершить такую попытку. «Куда? Ты сейчас серьезно? Где ты будешь жить?» Вижу, что его глаза на мокром месте. «Не твое дело!» Решительно заявляю я и быстро возвращаюсь в квартиру, хлопнув дверью. «Нет, ты не можешь так поступить!» Слышу крик Макса уже из-за закрытой двери. Когда он ушел, я просто сел на пол в прихожей в полной тишине. Мысли стали съедать меня изнутри. Это единственный парень, с которым я хочу быть, которого я люблю без памяти. Но мои принципы не позволят мне этого сделать. Не хочу быть игрушкой в чьих-либо руках. Я не планировал сегодня пересекаться с Максом, но это пошло мне на пользу. Некоторые вопросы успели проясниться в моей голове за время разговора. Конечно же, я хочу, чтобы его слова были правдой. Хочу им верить так, словно меня еще никогда не обманывали. Но не могу наступить на те же самые грабли снова. Ведь и сейчас он может нагло врать мне в лицо, пытаясь манипулировать. Но теперь у него это не получится. Я не позволю так обращаться со мной. Никому не позволю. А если он и вправду любит меня, теперь уже это только его проблема. Я не могу простить ему его ошибку.